звездный час Петлюры с белыми против красных. Именно в холодные январские дни 1918 года Украина получила своего первого вождя. Только что уволенный Центральной Радой с должности военного министра, официально он был никем. Но вскоре красные, наступавшие на Киев, уже знали, что воюют с Петлюрой и петлюровцами. Как так получилось, что символом украинской контрреволюции стал именно Симон Петлюра? Не Грушевский, возглавлявший тогда Центральную Раду, не Винниченко, первый премьер-министр Украины, а именно этот бывший журналист, только что смещенный самими самостийниками с поста секретаря по военным делам, по современной терминологии министра обороны, и находившийся, как говорится, не у дел. А случилось это вот как. Октябрьский переворот в Петрограде оказался для Рады полной неожиданностью. Временное правительство масона Керенского заменили большевики. Верхушка Центральной Рады, сама по большей части из тех же масонов, куда плыть не знала. То ли в независимость, то ли в федерацию с новой большевистской Россией. На фронте продолжалась война с немцами. Полуразложившиеся от революционной пропаганды всех мастей солдаты старой армии полками разбегались по домам. Большая часть из них поддерживала большевиков, пообещавших мир и землю. Так называемые украинизированные части, разбросанные от Балтики до Черного моря, как изюм в булке, на бумаге подчинялись Киеву, а на деле тоже расползались по хатам. Донские казаки, сохраняя армейскую организацию и остатки дисциплины, эшелонами двигались в родные места через Украину. Туда же устремились самые убежденные из сторонников старого порядка и единой неделимой России немногочисленные отряды офицеров и юнкеров, ядро будущей добровольческой армии. Это было время всеобщего хаоса, когда у простого человека голова шла кругом. Кто за кого и против кого окончательно еще никто не понимал. По сути, только большевики в Смольном и генерал Корнилов на Дону знали, что будут драться друг с другом до последней капли крови. А Центральная Рада в Киеве металась, как небезызвестный предмет в проруби, не приставая ни к какому берегу и все еще надеясь прожить по старому хуторянскому принципу «Моя хата с краю». Разбираясь, почему так трагически и позорно закончился для нее первый период борьбы с большевиками, я вдруг поймал себя на мысли, да ведь ее официальные вожди попросту не соответствовали занимаемым должностям. Шабаш непрофессионалов, председатель Рады Грушевский, историк по основной профессии, шлепает одну за другой брошюры и новое издание своей иллюстрированной истории Украины, благо должность позволяет, и радуется их тиражам, вместо того, чтобы заниматься формированием государственного аппарата. Очевидцы рассказывали, что на некоторых заседаниях парламента он в разгар прений продолжал дописывать очередной учебник. Премьер-министр Винниченко, самый популярный на тот момент украинский литератор, явно тяготится своей высокой должностью. Его дневник за конец 1917 и начало 1918 годов полон смешных жалоб. Он сетует буквально на все, на то, что ему приходится покупать стулья для заседаний правительства, выдавать деньги представителям комитетов, рассматривать проекты различных организаций, которые, по его словам, вытворює белетрист Петлюра. Кожний хапамине де попаде. І вимагає залагодження своїх справ, ноїт он. А серце болить і тужить за тишею степових днів, за працею улюбленою, незалежною і не менш корисною, ніж на фотелі міністра. Спрашивается, зачем этот человек, так поэтично описывающий, как шуршал песочек под шинами его велосипеда в парке Фонтенбло под Парижем и мечтающий после войны снова вернуться в Европу, он особенно любил Италию, Францию и Швейцарию, занял чужое место. А ведь занял же, и даже не постеснялся записать в дневнике «Маю бути першим міністром України» и смешно, и дивно, и радісно. Хороши и его соратники. 18 декабря 1917 года, когда красные уже движутся на Киев, Центральная Рада рассматривает вопрос про негайну потребу организации власного гаражу. Директор хозяйственного отдела предлагает ассигновать для этого полезного дела 443 160 рублей. Сумма выделяется тут же в полном объеме. Для сравнения, на следующий день на охрану порядку во всей Украине Рада выделяет только 50 тысяч рублей. Еще 100 тысяч ассигнуется на пособие беженцам. Гараж для новых правителей в три раза превышает затраты и на беженцев, и на внутреннюю безопасность в стране. Порой заседания першого українського парламенту напоминають зборище патологічних кретинів. 22 декабря 1917 года рассматривает вопрос о Черноморском флоте. Решают, что для охраны побережья достаточно оставить два броненосца и флотилии миноносцев с командой в 10-12 тысяч матросов. Решту кораблів демобілізувати і перетворити в державний торговельний флот, розвиток якого лежить в ближчих інтересах Української Республіки. Мудреці із Ради явно видели эти корабли только на картинках в журналах. На момент их Соломонова решения броненосцев официально на Черном море нет вообще. Шесть старых броненосцев давно переквалифицированы в линкоры, а два новейших дредноута, на каждом из которых по 12 305-мм орудий, никогда к классу броненосцев не относились. Они изначально линкорами и назывались. Интересно, как они собирались перековывать это наследство царского режима в торговые суда? По большому счету линкоры состоят только из брони, пушек и мощных турбин, не отличающихся экономичностью. Превратить это, предназначенное исключительно для убийства дорогостоящее чудо, в какой-нибудь сухогруз технически невозможно. Даже если выбросить пороховые погреба и демонтировать орудийные башни, то возить на дредноуте зерно все равно, что пахать на Мерседесе. Что вообще хотела Рада сказать своим решением? Что новые дредноуты, введенные в строй в 1916-1917 годах, отправят на слом, а парочку изношенных старичков-броненосцев, только числящихся в линкорах, оставят дымить горизонт? Но ведь они к тому моменту проплавали уже по 20-30 лет и годились только на слом. Любой морской специалист только покрутил бы у виска, силясь понять логику Центральной Рады. Да и она сама вряд ли ее понимала. И только Симон Петлюра несколько выделялся среди этой образцовой коллекции воинствующих дилетантов. До 18 декабря 1917 года он занимал должность генерального секретаря по военным делам. Наверное, Симон не был гением. Ни по темпераменту, ни по размаху он не ровня Ленину, Троцкому или Корнилову. Но от остальных коллег по первому украинскому правительству его отличала важная черта, наверное, главная для политического деятеля – способность совершать решительные поступки. Официально вождями считались Грушевский и Винниченко, а неформальным лидером был Петлюра. Благодаря ему в конце октября Центральная Рада вышла победительницей в Киевской междоусобице большевиков и сторонников Временного правительства. Те истощили друг друга в уличных боях, а Петлюра подтянул в городу украинизированные части и заставил белых и красных драчунов признать власть Рады. Киевских юнкеров бывший журналист, поддавшийся в атаманы, свободно пропустил на Дон. Перед этим с них взяли смешное обещание, что там они будут только учиться, а не воевать, как будто юнкера – это какие-нибудь ученицы Института благородных девиц. Красные в Петрограде не простили Петлюре этот поступок. Еще большее раздражение вызвало у них решение украинского военного министра свободно пропускать на тот же Дон эшелоны с казаками. Донцы считались оплотом реакции. Ленин и Троцкий прекрасно понимали, что без них белое движение невозможно. Но Петлюра резонно считал и открыто заявлял об этом на заседаниях генсекретариата, что порвати зносини з козаками нам не вигідно. Он предвидел, что тогда Украине придется воевать со всеми, и с красными на севере, и с белыми на востоке. Другого мнения придерживался Винниченко. Он все еще грезил возможностью договориться в петерградским совнаркомом. Иногда его посещали попросту бредовые идеи. Так, на заседании 26 декабря премьер-министр вдруг высказал опасение, что русская буржуазия в Петрограде может з'єднатися с большевиками, чтобы не допустить отделения Украины. Мысль абсолютно утопическая, свидетельствующая только о том, что Винниченко ничего не знал о сущности программы коммунистов, не допускавшей никакого компромисса с эксплуататорскими классами. Но больше всего и Грушевский, и Винниченко боялись намечавшейся популярности Петлюры в украинизированных частях киевского гарнизона. Гражданская война должна была выдвинуть на первые роли военных главный аргумент в тот момент, когда обычные доводы силу утратили. Профессор и писатель никогда не служили в армии и по-интеллигентски боялись ее. Оказавшись только волею нахальства и революционной говорильни во главе зарождающегося государства, они словно предчувствовали свое скорое фиаско. Военный переворот был их самым страшным ночным кошмаром. Поэтому 18 декабря два завистника увольняют военного министра с должности. В тот самый момент, когда по железной дороге на Лозовую и Бахмач уже движутся собранные наспех красными отряды под командованием подполковника Муравьева, украинская армия оказалась без командования. Впереди были круты. У австрийского писателя Стефана Цвейга есть цикл миниатюр «Звездные часы человечества» о переломных моментах истории и людях, оказавшихся в эти мгновения на высоте, или растерявшихся и сброшенных навсегда со сцены. Есть там рассказ «Руже де Лиле». Этот провинциальный офицер остался в памяти потомков только из-за одной знаменитой мелодии «Марсельезы», которую написал за несколько часов. Рассказ называется «Гений одной ночи». Симона Петлюру, отправленного в отставку завистниками Центральной Рады, можно назвать гением одного месяца, января 1918 года. Он не только не растерялся, но и заслужил за эти 4 недели свою боевую репутацию. Грушевский или Винниченко, потеряв власть, тут же превращались в частных людей. Они начинали любоваться природой и строчить мемуары, сочащиеся обидами. Петлюра, получив отставку, воспоминаний писать не стал. Он бросился формировать личную гвардию, гайдамацкий кош Слободской Украины. Над ним посмеивались. Его уверенность, что кудлатая шапка с красным шлыком делает украинца героем, вызывала иронию. Но именно эта шапка и стала отличительным знаком петлюровских гайдамаков. Деньги на формирование своей мини-армии, как поговаривают, Петлюра нашел благодаря старым масонским связям. Их якобы дали французские представители в Киеве, которым Симон обещал, что, несмотря ни на что, Украина будет продолжать войну еще и с немцами. Гайдамаки оказались самой боевой украинской частью январских сражений против большевиков. Именно они подавили восстание на Киевском арсенале. Петлюра лично вводит их в атаку. И, наконец, именно благодаря отставному министру на фронт в Дарницу выступила 2-я Киевская военная школа. Петлюра раззадорил этих украинских юнкеров лично. Он явился в один из вечеров в здании школы на Подоле и буквально взял за душу своей речью. «Якщо більшовики увійдуть до Києва, вони розстріляють ваших офіцерів, як це було в Харкові, вб'ють ваших рідних. Ви будете боятися своєї тіні. На фронті зараз немає сил, щоб зупинити Червону Орду. Я вірю, що лише молоді леви з криком «Слава Україні!» можуть змінити хід цієї історії. Я не наказую, а закликаю вас стати добровольцями моєї армії. Якщо ви вірите мені, якщо відчуваєте відповідальність перед Україною, ви станете під мої знамена». Это было время, когда один толковый агитатор мог действительно изменить ход истории. Репутация, заслуженная Петлюрой в январе, превратила его в бесспорного лидера среди украинских политиков. Благодаря ей Петлюра трижды будет возвращать Киев. Лучшего все равно не было. По странной иронии истории получилось, что вся деятельность Петлюры на посту военного министра в конце 1917 года фактически позволила белогвардейцам собрать силы на Дону для противодействия партии Ленина и Троцкого. Займи Петлюра другую позицию, той гражданской войны, которую мы знаем с походом Деникина на Москву, скорее всего, просто бы не было. Полк имени Тараса Шевченко предал Раду и перебежал к Красным. В отличие от импровизированных, но проникнутых подлинным боевым духом подразделений, вроде гайдамацкого каша Петлюры, так называемые украинизированные части, с которыми, как с писаной торбой, еще с весны 1917-го носилась Рада, разбегались, куда глаза глядят. На бумаге у Грушевского с Винниченко было 300 тысяч войска, а на практике ситуация выглядела угрожающе. Сменивший Петлюру на должности военного министра Николай Порш констатировал на заседании Генсекретариата Рады 29 декабря. «Настрій гарнізону в Києві різний. Одні частини займають нейтральну позицію, інші – ворожу, як, приміром, полки Тараса Шевченка – Дорошенка. Деякі частини, на які можна було попертися, як Курінь смерті, Полуботківський полк, Богданівський, дуже стомились і до активної роботи зараз мало придатні». Через несколько дней, 3 января, тот же Порш заметил. Фактично армия вступила в стадию стихийной демобилизации. Солдаты разбегаются, майно гине, штабы, рады, комитеты бессили боротись с цим. Люди текают с фронту юрбами. Теоретически можно было бы снять несколько дивизий с немецкого фронта и двинуть их против большевиков, но на практике снимать уже было некого. Фантастические проекты формирования новой украинской армии на наемной основе остались на бумаге. У Рады для этого уже не хватало ни времени, ни сил, впустую растраченных на болтовню. Зато оригинальным идеям спасения Украины в новом парламенте не было конца. К примеру, 26 декабря 1917 года заместитель военного министра, подполковник Жуковский, редкий балбес, высказал мысль объявить независимость и вступить в федерацию с Румынией, Болгарией для выхода в Адриатику. Подумать только, красные наступают, а этот Наполеон мечтает о выходе в теплое Адриатическое море. И ведь это запротоколированный факт, значащийся на 69-й странице сборника «Украинская Центральная Рада. Документы и материалы». Полк имени Шевченко, направленный в Нежин, не выполнил ни одного приказа, а потом попросту перешел к красным. Как заметил в воспоминаниях советский командующий Антонов Овсиенко, Нежинский гарнизон во главе с Куренем Шевченко решительно высказался против Центральной Рады, отказываясь выступить против большевиков. Официально до 11 января 1918 года, по старому стилю, когда был объявлен 4-й универсал, Украина все еще считалась частью Федеративной России, но на практике по линиям железных дорог уже вовсю шла гражданская война с красными.